Глава 8. Варвара. Проснувшись следующим утром, я долго лежала, наслаждаясь пением птиц. Ни тарахтящих машин, ни монотонного шума города, ни скрежета лопаты. Будь ты благословенна, прекрасная тишина. Я сладко потянулась и уставилась в потолок. Моя бабушка отлеживание боков никогда не поощряла. Родители много работали, и я много времени проводила с ней, поэтому с детства валяться в постели не привыкла. Но бабушка стала совсем старая, а детство, увы, прошло. Зато из кровати теперь никто не выпинывал. Только я решила, что вправе пролежать хоть до самого вечера. В дверь настойчиво постучали. «Ну почему?» – простонала я в голос. Стук повторился. Поднявшись, я провела ладонью по волосам. Расческа с тумбочки куда-то подевалась. Ну и ладно. «Вы что, еще спите?» – спросил Михаил, осмотрев меня. «А что вы хотите от меня с утра пораньше? Вчера вы мне устроили жуткий стресс, между прочим. Вы сами виноваты. Да даже если вы считаете, что я в чем-то там виновата, это не повод оставлять свою гостью посреди дороги. Вам должно быть стыдно. Если не как мужчине, то хотя бы как хозяину гостиницы. Допустим, мне стыдно. Незаметно по вам. По вам тоже незаметно, что вы стрессанули. Особенно по количеству покупок, которые вы с собой привезли. Это была шопинг-терапия. Должна же я была как-то бороться со стрессом». Он хмыкнул, я вскинула голову. «Как понимаю, завтрак вам не нужен», сказал он пару секунд спустя. «Почему это не нужен? Очень даже нужен». «Тогда», — Михаил посмотрел на меня, — «у вас 5 минут». «С какой стати?» «С такой, что время без 5:10. Завтрак, как вы помните, до 10. И скажите спасибо, что я вас предупредил». Я пришла в недоумение. «Как без 5:10? Я так поздно никогда не просыпаюсь». «Все, как говорится, бывает в первый раз». Он снова хмыкнул и ушел. Чертыхнувшись, я схватила телефон. Уже 4:00. Бросилась было в ванную, но поняла, что даже если задействую все внутренние ресурсы, за 4 минуты принять душ, умыться, одеться и спуститься вниз не смогу. «Да иди ты со своим завтраком!» Включив воду, прошипела я. Резко включившаяся вода брызнула на меня и вымочила пижамную кофту. «Да что за утро такое? Может, права бабуля? Не надо ли же бокингом заниматься? Пока мы ленимся, наша лень, как говорится, работает». Задаваясь вопросом, насколько похудею при таком раскладе за 2 недели, я вышла на улицу. Даже обидно стало, что я сейчас в хорошей форме. Никакой пользы. Ярко светящее солнце отражалось от снега. И в первые секунды я даже прикрыла глаза рукой. Так все переливалось. Настоящая зимняя сказка. Стало интересно посмотреть на домик медведя Потапыча. Но только я пошла к тропинке, услышала его голос. «Вы назло мне не пришли?» Я обернулась к нему. «В смысле назло? Я же вам не ведьма, чтобы за 5 минут прилететь на метле. Могли бы попросить подождать вас». Я только заметила в его руках 2 стаканчика. Подойдя, он подал один мне. «Кофе, если хотите, конечно». «Спасибо, не откажусь». Кофе оказался обжигающе горячим и, на удивление, вкусным. «Тут кокос?» «Кокосовые сливки. Решил, что их вы точно пьете». Я сделала еще глоток, рассматривая Михаила. Подбородок квадратный, волевой. Обычно такое говорит о твердом характере. А глаза не просто карие, с медовым оттенком. Интересно, в кого у него дочь светленькая? В мать? Точно не в отца. Я и простые пью, и сыр люблю. Даже омлет иногда ем с креветками. А вы любите роскошную жизнь. Мой омлет с креветками немногим дороже, чем ваша картошка с мясом. Если, по вашему мнению, это роскошь, что же? Я предпочла дальнейшему разговору кофе. Михаил тоже. Было морозно и совсем безветренно. Солнце падало мне на лицо, и я, понимая, чем это может обернуться, спряталась в тенек. Михаил посмотрел с вопросом. «Не намазалась солнцезащитным кремом», — пояснила я. «Зимнее солнце может быть обманчивым, а я легко обгораю. Лучше перестраховаться». «Наконец услышал от вас нечто здравое». «Рада за вас. Жаль, что мне так не повезло». Он не ответил. Еще какое-то время мы простояли в молчании. Я наслаждалась кофе и свежим воздухом. Леша любил отдыхать в шумных многолюдных местах, и мы вечно ездили то в Египет, то в Турцию, то еще куда-нибудь, где насладиться уединением было проблематично. И мне вроде бы такой отдых тоже нравился. А сейчас я отчетливо понимала. Ничего подобного. «Вы просто прогуляться вышли?» Снова нарушил молчание Михаил. «Да. Заодно хотела посмотреть на ваш дом». «Могу вам его показать». Я склонила голову на бок. «А покажите», — улыбнулась ему. «Где, кстати, Лиля?» «Оставил ее с мультиками и радионяней». Он показал мне на тропинку. Она была узкая, на одного и едва протоптанная. Пришлось идти впереди и слушать, как поскрипывает снег за спиной. Стоило обогнуть дом, перед глазами предстал другой, куда меньше. Я ожидала, что он будет двухэтажный, но нет. Хозяйский дом с двух сторон окружали ели. Возле него стояла засыпанная снегом беседка и детские качели. «Сколько Лили лет?» – спросила я, подойдя к ним. 5. Скоро будет 6. «А как же она в школу пойдет?» – с вопросом повернулась к нему. «Я с этим разберусь. Вам не стоит беспокоиться». «Ну, понятно. Культурное – не лезьте не в свое дело». «В общем-то и правда. Оно мне зачем?» Я подошла ближе к дому и, встав на носочки, заглянула в окно. «Ну и манеры у вас!» – услышала сзади смешок. «С волками жить, по-волчьи выть. С медведем жить!» Я многозначительно замолчала. «Да вы лисица! Фамилия у вас говорящая!» «Фамилия не моя, а бывшего мужа. А вашу я вообще не знаю. В вашем паспорте нет упоминания о разводе». «В моем паспорте много о чем упоминания нет», — ответила я грубовато. «Мне в его дела лезть нечего. Отлично. Ему в мои тоже». Я отошла от окна, стряхнула с качелей снег и села на них. Леша и Валюша, должно быть, отлично развлекаются. Проснулись, в постельке нежатся. Его-то бабушка в детстве не поднимала с позаранку. Только я вечно расталкивала, когда он в пятый раз переставлял орущий будильник. Но Валечка не такой монстр. Что уж там. Я сжала пустой стаканчик. «Меня представляете?» — показал Михаил на мою руку. Я не сразу поняла, про что он. Перевела взгляд. «Много чести», — сказала холодно и встала. «Да нафиг мне они сдались. Пусть катится Леша куда подальше. Но все равно гадко. Несмотря на чудесный день, на солнце, вкусный кофе и все остальное, меня использовали и предали. Гадко». За спиной опять заскрипел снег. «Сегодня я буду топить баню». Я на ходу развернулась слишком резко. Михаил оказался в считанных сантиметрах от меня. «Вы любите баню?» — спросил он, и у его губ повисло облачко пара. «Я...» Неожиданно я стушевалась. «Да, люблю, да». «Тогда в 5. Но учтите, баня будет настоящая, а не все это новомодное фуфло». «Испугать меня хотите?» «Ни в коем случае». «А по-моему, хотите, только не выйдет». Я сделала крохотный шажок и оказалась еще ближе. «Я обожаю баню», — сказала громким шепотом. «Настоящую русскую баню, чтобы веничком, а потом ледяной водой. Он усмехнулся. «Вот и посмотрим». «Посмотрим». Я протянула ему руку. «Если я сольюсь, обещаю сама варить по утрам кофе». «А если нет?» «Если нет?» Я задумалась. вы купите дочери розовую шапку и яркий пуховик». «Договорились». Он пожал мою ладонь и выпустил. А у меня на руках почему-то выступили мурашки. Крепкая теплая мужская ладонь и... у меня мурашки.